Глава 9. Глупый дракон. «Стыдно, сеньоры, стыдно!» — громко отчитывал юношей Филиппе. «Вы ничего не знаете и даже подумать над задачей не хотите. Мадонна Зинаида — ученица куда более прилежная». Сеньоры молчали с покаянным видом. «Сеньор Джулио, о чем таком возвышенном вы размышляли весь урок?» Как по мне, так Джулио накурился какой-то дряни и теперь соображал с явным трудом. Но я оставила свое ценное мнение при себе. «О музыке, сеньор Филиппе!» — выкрутился парень. Вздохнул трагически, заломил белые, не знавшие тяжелого труда руки. «В голове только ноты. Я не создан для науки. Я творец!» Кажется, это глупое объяснение учителя устроило. Он закатил глаза, фыркнул и обратился к остальным. «Сеньор Марко, что скажете в свое оправдание вы?» «Я просто глупец», — пробормотал мальчишка в красно-желтом, тот, который изображал из себя великого соблазнителя. «Я родился на улице среди самых мерзких отбросов. Я не знал ни своего отца, ни матери. Я ни на что не способен. Со стороны монсеньора было бы справедливо выкинуть меня из своего замка, чтобы я не ел его хлеб даром. Мне так сложно даются науки, сеньор Филиппе». «Ах, какой талантливый актер! Голос жалобный, губы дрожат, на глазах слезы. Я бы даже поверила, если бы не видела этого мелкого паразита час назад совершенно иным». «Ну, полно, у тебя все получится, мальчик мой». А вот учитель повелся, как наивный осел. «В конце концов, математика — сложная и весьма запутанная наука. Ну, не стать тебе архитектором, инженером или купцом. Так что с того? Можно ведь быть, можно...» «Дворником», — любезно подсказала я. «Улицы подметать. Или водовозом, или даже мясником. Ах, нет, мясник должен уметь взвешивать мясо и рассчитывать цену, а вот пастуху математика точно не нужна». «Нужна», — тихо шепнул с дальней парты темнокожий паренек. «Коз считать, знать, какая сколько молока дает, сколько ест, сколько сена заготовить». «Вот элфаимских козлятников забыл спросить, нужна ли мне математика!» Злобно огрызнулся Марко, на миг выходя из ангельского образа. «А Пеппо прав!» — неожиданно остро прищурился учитель. «Математика всегда нужна, поэтому я задам вам задачи, мои дорогие, и через 2 дня спрошу их решение». Все недовольно скривились, но промолчали. «Встретимся после обеда в саду!» — радостно заявил Филиппе, собирая свои записи. «Мадонна, вы меня приятно удивили. Буду рад видеть вас на своих уроках в любой день. Прощайте». И вышел, оставив меня наедине с волчатами. Малыши выскользнули следом за учителем. Умницы, все правильно сделали. Волчата, кажется, посчитали так же. Они мигом поднялись и окружили меня, сбросив маски безобидных ягнят. «Самая умная, значит?» — угрожающе процедил Джулио. «В математике разбираешься?» «Поумнее тебя буду», — спокойно ответила я, и не с такими сталкивалась. Я прекрасно знала, на что способна компания подростков, но знала также, что страх показывать ни за что нельзя. И помнила, что бить надо всегда первой. «Думаешь, что если ты девка, то тебя никто не тронет?» И я ударила, понимая, что иначе ударят меня. Легко и просто, коленом между ног, благо широкий подол тонкого платья давал достаточно простора для движения. А когда бедняга Джулио взвыл и сложился пополам, еще и треснуло по кудрявому затылку, сцепленными в замок руками. Он упал на пол. «В следующий раз сломаю твой красивый нос», — пообещала убедительно. «Сейчас пожалела. Ты же у нас министрель, да? А красивым министрелям явно подают больше, чем кривым уродцам». Слово, которое выдавило из себя Джулио, было весьма нецензурным, но я сочла это за комплимент. «Да, я такая». И грозно взглянула на мальчишек, которые выглядели потрясенными. «Вы тоже хотите познакомиться с Мадонной поближе? Кажется, ты, Марко, желал пробраться в мою спальню. Не передумал?» И пнула в бок под ребра пытающегося подняться Джулио. «Пусть еще полежит, мне так спокойнее. 2 малолеток не так опасно, как 3. Тем более туфли у меня были из мягкой кожи на тонкой подошве. Балетки домашние, а не туфли. В таких по брусчатке не походишь и ребра придуркам не повредишь». Пальцы на ногах отшибла даже, но виду не подала. «Сарелина, так ты из наших, что ли?» Вытаращил глаза желто-красный, резво отпрыгивая от меня и садясь прямо на стол. Вытащил откуда-то тонкие очки без дужек и напялил себе на нос, внимательно меня осматривая. «Да нет, не похоже. Глаза светлые, кожа белая. Чужестранка». «Так может, она из циркачей?» предположил севший на полу и болезненно кривящийся Джулио. «Красивая, тонкая, а удар мощный. Точно циркачка, там всякие бывают странные». «Я не циркачка и не из ваших. Просто решила предупредить, чтобы не лезли ко мне». «А что тебе от Дона Дракона нужно?» С любопытством спросил Джулио, улыбаясь добродушно и вполне обаятельно. «Сокровища пришла искать? В очередь становись, нас таких тут семеро уже, не считая некоторых слуг». «С этого момента поподробнее», — процедила я, прикусывая щеку изнутри, чтобы не выдать своего изумления. «Что за сокровища?» «Ну, тут длинная история. Садись, не стой как столб, расскажу сейчас». И рассказал. Жил-был глупый дракон, то есть, наверное, в чем-то он был умным, но в людях совершенно не разбирался. Всем верил, видел в роде человеческом только хорошее. Были времена, когда в Тернеции правил Черный Дон. При нем угнетались крестьяне, умирающие от непосильных налогов. Плакали горожане, голодая. Это в стране, где всегда росли прекрасные сады. Матери прятали своих дочерей, но тщетно. Если Черный Дон желал, любую девушку его верные черные слуги доставляли в опочивальню. И не всегда дева выходила из замка живой. Сколько красавиц тут сгинуло, не счесть. И еще больше сами бросились со стен, не вынеся позора. Словом, тиран, гад и самодур с абсолютной властью и огромным войском. Люди стенали и вопили, взывая к небесам, месту, где обитали священные покровители Тернеции, драконы из Дома Шумной Воды. Их мольба была услышана. В один прекрасный день сошли с небес огромные крылатые звери, что дышат раскаленным паром, а ударом шипастого хвоста выбивают воду из скалы. Сошли, и сгинуло черное войско во главе со своим доном во глубине мутных вод. Ну а потом драконы сказали: «Дальше сами, ребятушки, мы сделали все, что могли». И взмолились люди: «Поставьте нам наместника с небес, кто судить будет строго и справедливо и защитит нашу землю от зла». А живет наместник пусть в черном замке, все равно ни один разумный человек в это место нос не сунет. Драконы только посмеялись, заявив, что у них свои дворцы имеются, а дураков нет, чтобы с людишками жить. И только один прекрасный и глупый юноша сжалился над людьми и согласился стать их новым доном. «Лоренс», — угадала я, — «когда это было?» «Больше двух десятков лет назад». Для Тернеции наступили славные времена. Дон-дракон щедр и милостив, строит школы, кормит голодных, следит, чтобы земли в его владениях не знали засухи. Налоги, что стекают рекой в замок, уходят на укрепление стен, на развитие искусства. В Тернецию охотно приезжают жить скульпторы и художники, но не только. Здесь же стали появляться и проходимцы всех мастей. «И откуда, по-вашему, у Лоренца деньги?» — сморщила лоб я. «Ведь все налоги идут на развитие страны». «У дракона всегда есть сокровища, сестренка», — отмахнулся Марко с самым серьезным видом. «Но кто его знает откуда? Может, он гадит золотом? А может, оно само как-то образуется в подземельях? Поверь, одна наша, ну, сестра, видела всякое. Она рассказывала». «Сестра?» — глупо переспросила я. «А, воровка?» «Лицедейка. Она была любовницей Дона Дракона. Недолго, но достаточно, чтобы узнать некоторые его тайны». «Что же недолго?» «Состарилась и сбежала», — ёмко ответил Марко. «Дон-дракон, конечно, наивный дурачок, но украсть у него, как и у любого дракона, что-то очень трудно. Чуйка у него на золото. В общем, Фелиция, конечно, много чего унести смогла, но, по-моему, он сам ей все это и подарил. Она теперь богатая женщина, уж поверь. Замуж вышла за винодела, детишек родила. Все мальчики». И многозначительно подвигал бровями. Я, наверное, должна была понять намек, но не поняла. «Ладно, хватит тут болтать», — оборвал интереснейшую беседу Джулио. «У меня урок музыки. Марко, ты в следующий раз на урок все же надень очки. А то как задачки решать, если не видишь даже доску? Ладно, я тупица. А ты ж все на лету схватываешь. Правильно Пеппа сказал. Математика даже пастуху пригодится. А ты, Федра, тоже поспеши. Говорят, на главной площади сегодня Винченцо Лиода дает уроки рисования всем желающим. Тебе не помешает практика? Лиода скоро уедет. Нужно обязательно поучиться у него». «А потом Филиппа весь мозг мне эбонитовыми палочками через уши выцарапает, если я его урок пропущу», — хмуро пробурчал мальчишка. «Да и холстов у меня мало осталось. Нет, не побегу». «Иди, говорю тебе, будешь хорошо рисовать, тебя всякие донны будут приглашать писать их портреты. И платят щедро, и украсть чего запросто. А Филиппа я что-нибудь навру. Только через забор лезь, а не главными воротами. Сам же знаешь, Дон-дракон не любит, когда кто-то из нас убегает». Я задумчиво разглядывала мальчишек. Вот вроде и не дураки на вид, и не бездарные. Я же слышала, как Джулио поет. У него явный талант. а мышление напрочь искажено. Сокровища им подавай. А я вдруг подумала, что главное сокровище в этом замке — это сам Лоренцо.